Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я его ведущая Тата Зарубина. Я его второй ведущий Степа Калитеевский. В этом подкасте мы разбираем, что во всяких разнообразных мифах, сказках, легендах и так далее правда, а что нет. И сегодня мы будем обсуждать серию романов, которая называется по-русски «Коты-воители». И вопрос у нас звучит так. Могут ли коты образовывать стаи? Его задали сразу три человека. Руслан, Паша и Варвара. Давай, Стёп, напомним тем, кто не читал эту книжку, о чем там, собственно, речь. «Коты-воители» — это такая серия романов про как раз племена кошек, которые воюют между собой и там отстаивают свои территории. И в чем причина их войн? Воюют, потому что они дикие, стайные животные. А персонажи там есть какие-нибудь яркие? Ну вот этот Огнезвезд там был, Звезда Цап. В общем, у них очень интересная кличка. Немножко в стиле индейцев, да? Да-да-да. Ну, как раз племена, индейцы, вообще, все складывается. Ну, а тебе самому, как кажется, могут они в реальной жизни образовывать стаи или нет? Я уверен, что да. Интересно, потому что для меня это как раз совершенно контринтуитивно, потому что мы все знаем, благодаря в том числе Киплингу, например, да, что кошка — это существо, которое гуляет само по себе, да, и вроде как это значит, что ответ на вопрос проста и сразу нет. Но давай все-таки разберемся, как на самом деле, и сначала надо немножечко разобраться с тем, кто же такие кошки. Мы говорим про домашнюю кошку, и это единственный одомашненный вид из семейства кошачьих. Их предком, судя по всему, был степной кот. Это такая небольшая дикая кошка, которая внешне очень похожа на наших домашних кошек, тех, которые имеют дикий серый окрас, да, такой полосатый, стандартный. Да, понимаю, о чем ты. И весят они примерно столько же, и по цвету они такие бежево-серые, полосатые. Пожалуй, отличаются они такими более длинными ногами, заметно более длинными. Обитают они, как можно догадаться, в степной зоне и в пустынной. Живут в Африке, в Западной, в Центральной Азии, в Индии, вокруг этих регионов. А домашнили их изначально, судя по всему, на Ближнем Востоке около 10 тысяч лет назад. К этому времени люди начали активно возделывать землю и выращивать в том числе разные зерновые культуры, которые им приходилось где-то хранить. А если зерно где-то хранится, то значит на него находятся поедатели, да, там заводятся грызуны. И, скорее всего, дикие кошки стали подходить к людям и к человеческим жилищам как раз потому, что их интересовали эти самые грызуны, которые обитали рядом с людьми и питались их урожаем. Вот, ну, а кроме того, скорее всего, рядом с людьми им было безопаснее, потому что всякие крупные хищники не очень любят подходить близко к тем местам, где живут люди. Ну, а кроме того, человеческие дома, в принципе, уютное, безопасное и теплое место, которое защищает от всяких разных неприятностей и невзгод. Тат, а как вообще обычно происходит это одомашнивание, о котором ты сказала? Вообще одомашнивание — это очень долгий процесс, когда дикие животные или растения постепенно изменяются из-за того, что на протяжении очень многих поколений живут рядом с людьми. Люди о них заботятся, получая от них какую-то определенную выгоду, да, например, еду или помощь в работе, и оставляют их рядом с собой. Причем они выбирают, как правило, только тех, кто лучше им подходит для их целей, да. Люди полюбили кошек за то, что они помогали им избавиться от грызунов, то есть кошки как бы сами пришли к людям, а дальше люди обратили на них внимание за то, что они действительно приносят им пользу и защищают их запасы, и люди стали постепенно приручать кошек. Ну и дальше, по мере того, как люди все больше и больше осваивали сельское хозяйство, кошки тоже начали распространяться вместе с ним. Есть какая-то разница между одомашниванием и между приручением? Ну да, это вообще не то же самое, потому что приручить можно самых разных животных, но это совершенно не значит, что оно станет полностью одомашненным. Оно все равно будет диким, с дикими повадками, и на самом деле никогда не можешь быть точно уверен, что такого животного можно ожидать. Одомашненные животные, они живут рядом с людьми многие тысячелетия, и это на них сильно влияет. Потому что, во-первых, они живут изолированно, они отделены от своих диких сородичей. А кроме того, люди в качестве своих соседей выбирают животных с определенными качествами. Например, в случае, я думаю, кошек, они в том числе отбирали более дружелюбных и менее агрессивных животных. Это называется искусственный отбор, когда люди отбирают животные или растения по определенным признакам. Ну и в результате из-за этого эти одомашненные животные становятся все более и более спокойными, их легче дрессировать, приучать к чему-то. Ну и, в общем, это означает, что это одомашнивание, в отличие от приручения, оно повлияло на гены животных, в том числе на гены поведения. Но не только поведение. Вообще существует целый набор признаков, которые появились у животных и растений в процессе одомашнивания и отличают их от диких предков. Если говорить о животных, то у них может меняться внешность. Например, появляются разные новые окраски шерсти, у многих становятся меньшего размера зубы, меняется форма ушей, хвоста. Они могут дольше сохранять разные детские черты. Если ты помнишь, мы немножко говорили про это и про такой знаменитый эксперимент с одомашниванием лисиц, у которых тоже из-за этого не только менялось поведение, но и стал закручиваться хвост, а уши начали свисать вниз. Мы говорили про это в выпуске, где спрашивали, правда ли, что лисы такие хитрые. Да, я про него слышал много раз. И как раз, пока ты рассказывала, я прям думал, что это, правда, пример искусственного отбора. Но надо сказать, что кошки в процессе этого самого одомашнивания изменились не так уж и сильно. Но хотя, если сравнить их со степным котом, их диким предком, то надо сказать, что он в обычной жизни, вне сезона размножения, ведет такой уединенный образ жизни. И, в общем-то, совершенно не стремится к какому-то взаимодействию с сородичами, и даже, скорее, их соседство не очень-то и выносит. А вот домашним кошкам пришлось смириться с тем, что они часто бывают не одиноки, им приходится делить территорию и пищу, и явно это уже их отличает от их диких предков. Сейчас в мире существует около 700 миллионов домашних кошек. Довольно внушительное число, если подумать. Из них около 220 миллионов — это действительно домашние кошки. И еще 480 примерно — это бездомные домашние кошки. К бездомным относят бродячих и одичавших кошек. Правильно я понимаю, что бродячие кошки — это те, которые были домашними, но оказались на улице? Ну, или, может, там, поколение назад были домашними, но оказались на улице. А одичавшие — это которые уже много поколений назад оказались на улице и стали, ну, уже не похожими на домашних. Да, действительно, в общем, они уже стали почти дикими, и тут границу между бродячими и одичавшими четко провести трудно. Домашние кошки, которые остались без дома, могут стать бродячими, а бродячие, которые некоторое время уже живут в дикой природе, могут постепенно, ну, как бы, стать практически дикими животными. Они не знакомы с людьми и избегают их, не позволяют к себе приближаться и уж тем более трогать себя. Но при этом они по-прежнему зависят от людей в том смысле, что они почти никогда не селятся далеко от человеческих поселений, потому что, как и в прежние времена, это для них главный источник пищи. В принципе, одичавших котят, пока они еще маленькие, где-то до 2-4 месяцев еще можно поймать и снова приручить, но со взрослыми одичавшей кошкой это сделать очень трудно, да и то они очень редко становятся такими полностью социализированными и чаще остаются такими пугливыми и все же диковатыми, хотя и кое-как могут привыкнуть к житью рядом с человеком. Да, спасибо большое, что рассказал. Я теперь понимаю, какие есть разнообразные кошки, но ты все-таки мне расскажи, что там со стаями кошек? Да, давай действительно вернемся к сути. Сейчас как раз самое время, потому что одичавшие кошки, ну, то есть вернувшиеся на волю, да, в отличие от своих диких сородичей, чаще всего не живут поодиночке, а как раз встречаются в стаях или колониях, как обычно их называют. Они бывают большие или маленькие, но, как правило, это группа вот таких одичавших кошек, которая образуется вокруг каких-то особенно удачных и доступных источников пищи, рядом с хорошим укрытием. И в таких сообществах бывают очень разнообразные взаимоотношения. Часто может возникать иерархия, да, при этом в этой стае может быть одна главная кошка, королева, но может быть несколько, например. В некоторых колониях у каждой кошки есть какое-то свое фиксированное положение в обществе, которое редко меняется, а в других этот статус может меняться в зависимости от каких-то разных условий. Например, время дня он может быть разным в разном месте или разным занятым. Например, во время питания какая-то кошка может иметь более высокий статус или более низкий. В общем, такая иерархия достаточно гибкая. Кроме того, внутри колоний тоже есть разные взаимоотношения. Могут возникать достаточно тесные дружеские связи. Например, у котят с матерью или с другими котятами, особенно из того же помета, да, даже если они уже подросли. В колониях взрослые кошки помогают друг другу ухаживать за потомством и часто даже кормят чужих котят и учат чужих котят охотиться. И это тоже помогает укреплять связи между ними. И, в общем, благодаря тому, что кошки внутри колонии довольно хорошо друг с другом, и многие имеют родственные отношения или совместно воспитывают котят, они в целом живут довольно мирно. Но конфликты, конечно, все же могут быть, особенно если еды, скажем, не хватает, да, но тогда, скорее всего, вообще колония может распаться. Но а вот к чужакам они всегда относятся плохо. И несмотря на то, что кошки ведут такую социальную или даже коммунальную, можно сказать, жизнь, они никогда не охотятся вместе, как это делают, например, собаки. Они остаются одиночными охотниками и вот в поисках еды друг с другом никак не связаны. Каждая кошка имеет свой собственный охотничий участок, который от других охраняет и никого там видеть не рада. А в таких колониях живут только, ну, кошки, именно женские особи, или коты тоже живут с ними? Да, я все ждала, когда же ты меня спросишь, почему я только про кошек говорю. Действительно, коты, да, взрослые самцы обычно не живут в этих колониях. Они живут отдельно. У них есть собственные территории, которые больше, чем у самок, и они часто пересекаются с территориями кошек. И они менее миролюбивы, гораздо чаще дерутся, чем самки, и к друг другу тоже относятся гораздо менее терпимо. На кого же эти гигантские полчища кошек охотятся? Они охотятся в основном на всякую мелкую добычу. Чаще всего это птицы и грызуны, но могут быть иногда, например, змеи или ящерицы. Вообще всего в список потенциальных кошачьих жертв во всем мире входит больше 1000 видов. И чаще всего от них страдают домовые мыши, европейские кролики, черные крысы, домовый воробей и черный дрозд. Это вот животные, которым кошки приносят больше всего вреда. Охотятся кошки, как правило, двумя способами. Они либо активно выслеживают добычу, либо ждут в засаде, пока потенциальная жертва не подойдет достаточно близко, чтобы ее можно было одним прыжком сцапать. И, кстати, возможно, именно поэтому домашние кошки так любят сидеть на разных высоких местах, потому что это прекрасное место, где можно поджидать добычу и прыгнуть на нее с высоты. Ну, а во-вторых, вообще хорошая позиция для наблюдения за своей территорией. Высоко сижу, далеко гляжу. Тут, наверное, стоит еще сказать про то, что вообще-то кошки обычно не любят молоко и сливки, которыми почему-то их многие норовят поить, потому что вообще-то большинство взрослых кошек, как и других млекопитающих, не умеют переваривать молочный сахар, а лактозу. И молоко может вызвать у них расстройство пищеварения. Ты сказала про взрослых особей. То есть котята, получается, все-таки могут пить молоко? Ну, конечно, котята же им и питаются, да. А потом постепенно эта способность у большинства, как и на самом деле у многих людей, исчезает. Да, слушай, а вот кошки же, они часто своим хозяевам приносят добычу, там, всяких птичек и так далее. С чем это вообще связано? Это правильно я понимаю, что это связано с тем, что, ну, кошки воспринимают нас как котов из своей стаи? Да, очень возможно. Вообще кошки, ну, если они голодные, они, естественно, сразу бросаются на свою добычу, убивают ее и съедают. Но при этом даже домашние кошки, которых хозяева обычно хорошо кормят, они все равно могут охотиться и убивать разных маленьких животных. Более того, они еще любят поиграть со своей добычей, прежде чем ее убить. Подбрасывают, ловят, прыгают на нее. И действительно, при этом часто вообще в итоге не едят, а приносят хозяевам, приводя их, как правило, в полнейший ужас. И как ты правильно сказал, есть гипотеза, что делают они это как раз потому, что могут воспринимать людей как членов своей группы, причем тех, которые имеют высокий статус, и поэтому они считают правильным делиться с ними излишками еды. Многие хозяева, которые выпускают иногда своих кошек на улице, вешают на них колокольчики, которые звонят, когда кошка двигается, и предупреждают других животных о приближении опасного хищника. Ваша кошка, Стёп, не имеет такой привычки? Ну, вообще, вроде бы нет. Вы, наверное, ее не очень выпускаете на улицу, да? Это тоже правда. Так, а вот эти колокольчики, неужели кошки реально настолько опасны для остальных животных, что на них нужно прям вешать колокольчики, чтобы животные убегали? Слушай, ну вообще, мне кажется, действительно, очень многие хозяева кошек знают, что кошки часто приносят им такие подарочки. И, в общем, тут мне, честно говоря, было бы жалко и одну птичку, которая притащит кошку просто так, даже не для того, чтобы ее съесть, а просто поразвлекаться и подарочек хозяину. Но на самом деле кошки действительно страшные хищники. Мы с тобой уже обсудили, какое количество их существует на свете, и можно себе только представить, какой огромный ущерб они могут наносить дикой природе. И наносят. Например, вот известно, что только в США бездомные кошки каждый год убивают огромное количество птиц и млекопитающих. Оценки тут очень приблизительные. Вот я видела данные, что от 1,5 до 4 миллиардов птиц и от 6 до 22 миллиардов млекопитающих. Да, конечно, сравнивать с количеством самих кошек, это, конечно, просто потрясающий монстр-килл они устраивают постоянно. Так и есть. Такие одичавшие кошки, они действительно снижают численность птиц в таких городских районах. И если речь идет о каких-то редких видах, то они могут всерьез угрожать им исчезновением. При этом сократить количество бездомных кошек практически невозможно. Существуют программы государственные и какие-то волонтерские, когда этих кошек ловят, стерилизуют и выпускают обратно, но они практически не оказывают достаточного эффекта. То есть, чтобы это работало, нужно просто каждую кошку поймать, стерилизовать и выпустить обратно. Иначе не работает. Но есть другая проблема, которая заключается в том, что если мы сильно уменьшим количество кошек, то их место довольно быстро могут занять крысы. В общем, такая вот сложная дилемма. Да, неприятности. Что ж, думаю, на сегодня можно подводить итоги. В итоге, как я и угадал в начале, кошки реально могут образовывать стаи. В этих стаях они из интересного, что я услышал, это то, что кошки могут ухаживать за чужими детьми, но при этом охотиться по отдельности. Ответ, что да, коты могут образовывать стаи, и, собственно, их и образовывают. Ну что ж, спасибо, Стёп, тебе и всем тем, кто задал нам этот вопрос аж 3 раза. И, наверное, очень долго ждал на него ответ. И спасибо всем, кто помогает нам делать этот подкаст. Нашему редактору Эдуарду Царионову, выпускающему редактору Анне Шур, звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока! Всем пока-пока!